Глава 60. Лика. Мы стоим около двери, и я подпираю спиной дверь. Завтра ты будешь моей. А может, уговариваю его взглядом. Что тянуть-то? Борисов упрямо мотает головой. Как там примета гласит, перед свадьбой жених и невеста должны провести ночь раздельно. Давлю усмешку. Я не знала, что ты такой суеверный, но... Смотрю в сторону его комнаты. Я никогда не была у тебя. Может, покажешь? Максим оглядывается в сторону своих дверей, наклоняется ниже, к шее, и с сексуальным низким голосом шепчет. Если честно, туда заходит только Мария Петровна. И все. Я слушаю его глубокое дыхание. Ловлю каждое слово всей кожей. Сладостно замирает близости. Вот такой я холостяк. Не удерживаюсь, обхватываю его за шею. Целую первый. Страстно, жадно. Завтра уже им не будешь. Горячо говорю ему в рот. И снова целую. Но через секунду понимаю, что целуюсь я одна. Максим слегка отстраняется, пытается остановить мои губы. Не понимаю, что его так смущает. «Надеюсь, ты не сбежишь?» Шутит он, удерживая меня за руки, не давая приблизиться. «Как знать!» Пожимаю плечами. «Что происходит?» «Я тебя запру». Смотрит пристально в мои глаза, шутливо угрожает. «Запирай, только с другой стороны». Киваю назад, заманиваю его зайти. Борисов делает глаза в пол, смущенно поджимает губы. Молча открывает одной рукой дверь, нависает, напирает на меня своей мощной грудью. Я пячусь назад, флиртую с ним взглядом, соблазняю, как могу и умею. Мои ноги уже достигли кровати, не глядя сажусь, приглашаю его... Максим останавливается в двух шагах от меня. «Спокойной ночи», — глубоким голосом шепчет. «И все?» Обиженно надуваю губки. Надеюсь, что он шутит. Уговариваю быть со мной сегодня. Борисов непреклонен, посылает мне воздушный поцелуй, разворачивает корпус и выходит. На пороге резко тормозит, смотрит на свои брюки. «Надеюсь, тебе будет приятно знать, что сейчас я буду думать только о тебе». Подмигивает и уходит, плотно закрыв за собой дверь. Чёрт. Разочарованно откидываюсь на спинку, смотрю в потолок. «Я тебе тоже, Максим Борисов», угрожаю его образу. «Я завтра стану его женой». Офигеть. Просыпаюсь на рассвете, резко отрываю голову от подушки. По всплеску воды понимаю, что Максим тоже не спит и активно тренируется. Первый порыв — выйти на балкон и посмотреть на него. Нет. Укладываюсь на бок, задумчиво подпираю щеку рукой. «Я на самом деле счастлива?» Всплывает вопрос. «Или я заставляю себя быть счастливой, подстраиваясь под обстоятельства?» С этим вопросом направляюсь в ванную. Смотрю на свое отражение в зеркале. Выгляжу я, конечно же, сейчас лучше. И себе нравлюсь больше. Я с Максимом стала более взрослой, уверенной. Да, я определенно сейчас счастлива. Подвожу итог. У меня нет повода сомневаться в том, что Борисов... Чёрт, ну зачем он так торопится со свадьбой? Не понимаю. Это как-то странно жениться вот так, с бухты-барахты. Но с другой стороны, допустим, у него давно не было девушки, а тут я. Интересная и влюблённая в него. То логично, что он хочет стать мне мужем. Для начала. И он слишком заморочен о том, чтобы поступить правильно. И в чем ты, Вероника, собираешься выходить замуж? Строго задаю себе вопрос. Растерянно пожимаю плечами. Достаю белый брючный костюм, кидаю его на кровать. Задумчиво пялюсь на него. Такое ощущение, что Максим рассчитал все заранее. Даже этот костюм. Эти мысли навевают дурные сомнения. Отмахиваюсь. «Дорогая, ты проснулась? Напоминаю, что мы сегодня женимся». Раздается тихий стук по двери и строгий голос Максима за ней. «Да, да». Бегу, отрываясь, с желанием поскорее обнять его и прогнать все тревоги и дурные мысли. Дергаю дверь, но она не открывается. Слышу глухой смех Борисова. «Жених не должен видеть невесту до свадьбы», — громко говорит он, удерживая дверь с другой стороны. «А если она хочет видеть жениха?» Я злюсь на него. «Она увидит его в ЗАГСе», — также со смешком отвечает Максим. «Что?» Возмущенно шепчу на дверь, а опускаю ручку. «Да, мы встретимся с тобой через 2 часа. Вероника, я поеду на своей машине, а за тобой приедет водитель. Крепко и нежно целую. Да и не забудь собрать небольшой чемодан на 3 дня. Зачем? Кричу через дверь. Действительно, зачем тебе одежда в наш медовый месяц на 3 дня? Язвит громко Борисов. Не забирай. Мне понравится твой наряд Евы. Я предоставлю его тебе на каждый день. Я слышу его удаляющиеся шаги. Что за игры?